Глава 4, в которой герой узнает о милых привычках некоторых магов. До внутренней фракции школы пепла Тиас Череп, его похожий на мальчишку спутницы, и Малк добирались на потертой, устаревшей еще лет 150 назад карете. И было непонятно, то ли младший магистр настолько консервативен во вкусах, то ли попросту плевать хотел на условности и внешний антураж, сосредоточив внимание на чем-то ином. Малк склонялся к последнему, но даже не представлял, чем же настолько может быть увлечен могущественный маг. Увы, впечатляющую победу над Жаком Ульем и завоеванное право на службу Малка господин Тиас не счел достаточным поводом для общения с новым подчиненным. Молча кивнув ему, он проследовал в карету, где и замер в раздумьях, одним махом став похожим на злобного демона, неудачно маскирующегося под человека. Его лицо, лишенное кожи, с полупрозрачными и словно бы истаившими мышцами и сосудами, с просвечивающимися сквозь их остатки черепом, приковывало взгляд. Малку стоило больших усилий не смотреть в его сторону. Вряд ли старший маг имел такую внешность от хорошей жизни, а значит, излить его любопытными взглядами было чревато самой непредсказуемой реакцией. Поначалу сохранялась какая-то надежда на общительность говорливой спутницы Тияза Черепа, но и она словно воды в рот набрала. В присутствии мага-кукловода девушка присмирела и благопристойно поглядывала в окно, напрочь игнорируя Малка. И зачем, спрашивается, он тогда им понадобился? Может, все-таки стоило хотя бы попытаться объяснить происходящее? Несмотря на кипящее в душе возмущение, озвучивать свои вопросы Малк побоялся. Было в облике Тиаза Черепа его манере держаться нечто такое, заставляющее сдерживать свои порывы и молчать. Молчать, пока тебя не спрашивают. Мысленно пожав плечами, решив, что отказаться от сотрудничества с господином Тиязом он всегда успеет, Малк принялся наблюдать за проплывающими за окном пейзажами. Вопреки обещанным еще Жаком Ульем 2 часам до места, они добирались все 3. Причин было много. Дорога разбитая, поросшая травой и постоянно петляющая, между хаотично разбросанными валунами, заросли шиповника кое-где настолько густые, что громоздкая карета там не ехала, а буквально ползла. Кучер, напрочь отказывающийся понукать лошадей. Младшего магистра со спутницей, впрочем, все устраивало, и Малку не оставалось ничего иного, кроме как терпеливо ждать. Но рано или поздно все заканчивается. Поросший лесом склон горы, где, казалось, навечно увяз транспорт господина Тияза, сначала сменился подлеском, а затем дорогу и вовсе свернула к каменистому побережью, где, кроме редких кустов, дурмана почти не встречалось никакой растительности. Правда, до бухты, где располагалась внутренняя фракция школы, пришлось добираться еще около получаса, но такую малость можно было потерпеть. Уже стемнело, когда лошади втянули экипаж в узкий проход между скалами и по длинной пологой насыпи спустились к чему-то сильно смахивающему на каретный сарай. «Приехали. Поздравляю, ты теперь в истинном сердце школы пепла», — с пафосом объявила спутница Тияза, но продолжить не успела. «Не юродствуй», — проронил господин Тияз и, не глядя на Малка, первым покинул карету. «Покажешь новичку его жилье и можешь познакомить с Больда. Завтра же приведешь ко мне, нам предстоит небольшая прогулка». Малк опомниться не успел, как младший магистр растворился в темноте. Разговор о роли завоеванного в качестве приза ученика в планы господина Тияза снова откладывался. И Малк в очередной раз задушил вспыхнувшее в глубине души раздражение. «Я, кстати, эйша или просто змея, как больше нравится», — сообщила спутница господина Тияза, нарушив молчание. «Очень приятно, Малк. Хотя ты ведь мое имя давно уже знаешь», — не смог удержаться от шпильки Малк и принялся оглядываться. Темнота уже скрыла многие детали, но череду одно- и двухэтажных домиков с масляными лампами над парадными входами, уходящую в море каменную пристань и темнеющую вдалеке громаду какой-то статуи разглядеть все же получилось. Как и подсвеченный изнутри алым пламенем гигантский череп, высеченный в скале. Последний оставлял довольно жуткое впечатление. В темноте казалось, что это не плод усилий неведомых камнетесов смотрит с горы на акваторию бухты, а самый настоящий гость из пекла обозревает свои угодья. «А это что?» — мрачно спросил Малк. Ты про главную достопримечательность внутренней фракции? Считай это приветом из славного прошлого школы и проходом к источнику силы второго класса. По архивным записям, правда, его рейтинг когда-то равнялся 6, но те времена ушли. Не без сарказма сообщила змея, посмотрела на Малка и добавила. Хотя последнее тебе должно быть не так уж и интересно. Почему это? Набычился Мал. Потому что в данном источнике смерть и огонь порождают пепел, который тебе, если я правильно поняла насчет предрасположенности к пневме, даром не нужен, парировала девушка. Затем хмыкнула, ткнула Малка локтем под ребра и предложила. «Что, здоровяк, идем заселяться?» И первой подала пример, заторопившись в сторону слабо освещенной улицы. Малку ничего не оставалось, как подхватить саквояж и поспешить следом. В отличие от внешней фракции, которая уже пережила стадию падения и осторожно двигалась к рассвету, во внутренней части школы, в ее ядре, всюду лежала печать запустения. Поросшие травой щели в брусчатке под ногами, покосившиеся чугунные фонарные столбы, заколоченные окна и двери на домах в начале улицы и проплешно обвалившиеся штукатурки на всех остальных. Складывалось впечатление, что вопросы хотя бы косметического ремонта здесь никого не интересовали в принципе, и все чаяния местных жителей связаны лишь с их собственными магическими изысканиями. А то, что обитатели здешнего кампуса подобных вещей не чураются, стало ясно, едва Малк поравнялся с первым домом с незаколоченной дверью. Оттуда так и тянуло смесью магии огня и смерти, которую здесь называли пеплом. «А чего здесь все так?» – не удержался от вопроса Мал. «Так плохо?» – невесело засмеялся Эйш. «Ты историю школы пепла хотя бы знаешь?» «Да, Жакули успел рассказать», – кивнул Мал. «Славное прошлое. Связь с императорским домом, затем восстание и падение». «Падение!» – повторила змея презрительно. «Да школу просто уничтожили». Сокровищницу разграбили, источник угробили, но главное, линию прямого наследования тайного искусства прервали. Когда же гражданская война закончилась и началось всеобщее замирение, победители собрали уцелевших учеников, чудом выживших бакалавров да подыхающих от раны проклятий младших магистров, и облагодетельствовали их разрешением восстановить школу. Хоть так, могли вовсе забыть, что были такие маги пепла, чтобы конкурентов не плодить, пожал плечами Мал. «А может, так и лучше было бы», — угрюмо сказала Эйша. «Может, тогда бы уцелевшие не старую дорогу к могуществу нащупывали, а по новой тропе пошли?» «Как господин Тияс?» — повинуясь наитию, спросил Мал. «Как господин Тияс?» — кивнула змея. «Который мало того, что был свидетелем и активным участником той войны, так еще пережил большинство своих ровесников и дорос до звания мастера школы». «Эйша, прости, но школа пепла не настолько внушительно выглядит, чтобы получение звания старейшины казалось чем-то особенным», — возразил Мал. Он ожидал любой реакции, обиды, раздражения, даже гнева. Однако спутница смогла его удивить, она презрительно рассмеялась. Более сотни лет назад Тияс Черепа, тогда Тияс Любимец Пепла, был одним из трех наследников школы, маг, достигший пика ранга магистра до своего 60-го дня рождения и обещающий вот-вот стать старшим магистром. «Личный любимый ученик директора, его гордость и надежда», – произнесла змея задумчиво. «Да, ты прав. Для человека, который должен был в будущем стать главой четырехзвездной школы, звание мастера сродни насмешки». «И как так получилось?» – заинтересовался Мал. «Тогда школу удостоил своим визитом лично патриарх дома Черенгар, маг вне категории, который в компании брата Архимага раскатал блин силы защитников. Часть старших магов убил в бою, часть наградила сушающими огненными проклятиями», – устало пояснила Эйш. «В итоге двое других наследников умерли сразу, а господин Тияс получил жуткие травмы тела и духа. Каким-то чудом выжил, но дар упал до нижней границы ранга бакалавра. Способности к огню оказались безвозвратно потеряны, а большая часть плоти на голове и шее сожрана неизвестным ядом». «И то, что он сейчас младший магистр», начал восхищение Мал. «Да, и то, что он за сотню лет смог собрать в единое целое распадающийся дух, развить другое тайное искусство, преодолеть пик бакалавра и стать младшим магистром, это заслуга его выдающейся воли к жизни и чудовищного таланта», продолжила змея. «Увы, выше нынешнего уровня ему уже не подняться, это его потолок, о котором знают все». Девушка искоса посмотрела на Малка, ее глаза блеснули в свете фонаря. И теперь подумай, как выглядят твои насмешки насчет мастера». Малклиша обескураженно развел руками. Кто ж знал? Он немного помедлил и все же спросил. «А что с дальнейшим развитием господина Тияза? С лечением его лица? Все? Больше ничего не изменить?» Девушка пожала плечами. «Чудеса не повторяются дважды. Он и так сделал невозможное. Конечно, обладая учитель какой-нибудь подходящей родословной, можно было бы попробовать пройти через обряд пробуждения крови. Но Тияз череп не маг родословный». Девушка, идущая на полшага впереди Малка, неожиданно свернула с дороги к небольшому дому и, покопавшись в сумочке на поясе, ключом открыла дверь. «Входи, дом полностью в твоем распоряжении. Грязно, конечно, но тут ничего не поделаешь. Придется самому как-то с этим разбираться», — сказала Эйша, вручая Малку ключ и хлопая по плечу. «Ладно, до завтра. С утра за тобой зайду. Задание господина Тияза сам слышал?» Она совершенно по-мужски хохотнула. «Может, повезет, и уже завтра с коллекцией мастера ознакомишься». «Что за коллекция, и почему мне с ней надо знакомиться?» Уже вдогонку уходящей девушки спросил Мал. «А разве я не сказала?» – через плечо бросила змея. «Это я зря. У господина Тияза на фоне его травмы развилась некая милая особенность. Он коллекционирует лица своих врагов и очень любит показывать ее всем новеньким. Даже не знаю, почему». И, рассмеявшись в голос, змея скрылась в темноте. «Собирает лица врагов», — несколько обалдело повторил Мал. «Какое милое увлечение, Ерох, меня подери». Ни магических светильников, ни нормальных керосиновых ламп в доме не обнаружилось. Так что комнаты пришлось обходить зажженной свечой, благо несколько восковых огрызков хранилось на стойке у входа. Спальня, гостиная, крохотная кухня с дверью черного хода, еще более крохотная кладовка и миниатюрные прихожие. Откуда можно попасть либо в гостиную, либо на заваленный хламом чердак. Вот и все жилье. Практически без мебели, с удобствами на заднем дворе, и грязное настолько, что кажется, будто в нем не убирали с момента постройки. Однако Малк был доволен, по крайней мере, на улице ему спать не придется. Что до удобств, с этим можно разобраться позднее, когда станет понятно, зачем он господину Тиязу, какая здесь выгода самому Малку и... как девятеро не пополнить коллекцию младшего магистра собственным лицом. Если он, конечно, правильно понял намеки Эйши Змеи. Однако разбираться со всем этим ему предстояло завтра. Сейчас же его ждал сон. Малк стянул с кровати остатки постели, смахнул пыль и, подложив под голову вместо подушки саквояж, с наслаждением растянулся на досках. Поначалу боялся, что в непривычной обстановке не сомкнет глаз, но сам не заметил, как навалилась темнота, и он погрузился в крепкий сон сильно вымотанного тяжелым днем человека. Чтобы внезапно осознать себя в центре знакомого помещения, сочетающего в себе красоту и возвышенное служение девятерым с поклонением пеклу и его порождением. В месте, где сцены из послания потомкам и иллюстрации подвигов героев времен второй волны сочетались с картинами пыток, казней и изображениями невиданных монстров и неописуемых тварей, и где Малк однажды стал свидетелем сражения двух могучих магов. Следы той битвы присутствовали в зале и сейчас. Демонические барельефы потрескались, мозаичный пол местами вздыбился, местами был словно бы расплавлен. Две из девяти колонн обрушились. Даже рисунки на сводчатом потолке и те теперь были заляпаны непонятного происхождения пятнами. В центре зала все так же находился расколотый на три части камень с черными рунами. Но прежняя аура потусторонней жути и грязи пекла, что ранее било по чувствам, больше не ощущалась. Это было явно продолжение одного и того же сновидения, и единственным отличием от прошлого раза была вернувшаяся к Малку свобода действий. Он больше не был бессильным наблюдателем и теперь мог свободно перемещаться в пределах зала. Чем Малк тотчас и воспользовался, обежав комнату по периметру в поисках выхода, а когда ничего не обнаружил, вернулся к камню. Решил, раз уж появилась такая возможность, изучить покрывающую его поверхность знаки руноглифа. Однако реализовать свои планы он не успел. В спину будто подуло ледяным ветром, и возникло ощущение чужого присутствия. Памятуя о том, как сражавшийся с демонологом старик приласкал его своей магией, Малк стремительно развернулся и столкнулся взглядом с карликом. Этот дед Бонифаций, который не беспокоил Малка уже несколько седмиц, стоял на обломках одной из колонн и мрачно покачивался на носках. После пожирания добытого в храме Китута трофея, уродец выглядел заметно окрепшим, и больше не было ощущения, что он развеется под внезапным порывом ветра. Наоборот, Бонифаций излучал уверенность в своих силах и готовность применять их против Малка. Молча, никак не комментируя свои действия, карлик окинул Малка придирчивым взором, презрительно скривился и сделал замысловатое движение кистью правой руки. Чувствуя опасность, Малк попробовал отскочить в сторону, но не успел. Обломки рунного камня внезапно превратились в густую черную жижу, которая волной накрыла его ноги и моментально затвердела. Малк оказался в ловушке, и даже со своей возросшей силой он никак не мог освободиться. Впрочем, дернувшись пару раз, он вовремя опомнился и обратился к магическим способностям. Рассеивание в руках мага с властью оранжевого ранга во сне ожидаемо оказалось весьма эффективным оружием, и каменные путы тотчас рассыпались пылью. «Со мной это не сработает», — зло бросил Малк. Но в ответ услышал лишь презрительный смех. И прежде чем успел среагировать, вновь попал в плен, теперь появившийся словно из ниоткуда черной жижи. На этот раз в ней ввязли не только ноги, выстрелившие вверх языки зафиксировали руки Малка, шею и даже туловище. Он даже пошевелиться не мог. В ответ он попробовал повторить трюк с рассеиванием, однако непонятная субстанция все пребывала и пребывала, замещая разрушенное и сводя на нет все усилия Малка. «Да какого ероха тебе надо?» – прохрипел Малк, задыхаясь. Как и раньше, ответа он не получил, зато карлик с каким-то поистине безумным и, да, голодным блеском в глазах спрыгнул со своего постамента и направился в его сторону. Пальцы уродца беспрестанно шевелились, словно поглаживая некий невидимый инструмент. То ли нож, то ли клещи, то ли нечто вовсе невообразимое, потребное лишь практикующим вивисекторам и палачам. Прошлый опыт с атакой седовласого старика подсказывал, что и на этот раз все будет всерьез. Если карлик до него доберется, то что будет дальше? Малку не хотелось даже думать. Он зарычал и с утроенной силой принялся пытаться освободиться. Однако его трепыхание карлика лишь веселили. Этот дед даже остановился, любуясь отчаянием Малка. Растянул жабий рот до ушей, принялся облизывать губы черно-фиолетовым языком и подскочил в неподдельном испуге. На глазах у ничего не понимающего Малка карлик вдруг со страхом зазирался, потом сделал решительный шаг в его сторону, снова остановился, а затем с нарастающей паникой кинулся обратно к обломкам колонны. Он уже был в двух шагах от цели, когда реальность сна вдруг пошла мелкой зыбью, образы начали расплываться, и прежде чем сознание Малка окончательно пробудилось, перед его глазами мелькнула какая-то хищная тень. Тень, что изо всех сил пыталась добраться до Бонифация, но вот удалось ей это или карлик опять улизнул, Малка увидеть не успел. Все вокруг завертелось в калейдоскопе огней, и он проснулся. «Это было страшно», — простонал Малк, медленно поднимая задеревеневшее тело с кровати и вытирая со лба липкий пот. Встал, покачиваясь, оглядел комнату и мысленно прикинул, как будет чертить здесь защитный круг. Наладившаяся была жизнь, поманив свободой и относительной безопасностью, возвращалась в привычную колею. И теперь без поднятых магических барьеров он спать не ляжет. Особенно зная, что помимо карлика по ту сторону границы сна, где бы это ни было, есть еще и другие обитатели, хищные, злые и способные напугать даже этого деда Бонифация. Теперь главное благополучно разрешить вопрос с господином Тиязом. Будет ли Малк ассистентом любителя коллекционировать чужие лица, выставит ли его за порог школы, или он сам сделает все возможное, чтобы убраться отсюда подальше, зависело от сегодняшнего разговора. И было бы весьма неплохо, если бы Малк к его началу находился в своей лучшей форме. Еще раз окинув взглядом приютившую его на ночь комнату, Малк подхватил саквояж и вышел на крыльцо. Первые лучи солнца уже тронули верхушки домов, так что до прихода Эйши оставалось не так уж и много времени. Малк уселся на ступеньки и, подставив лицо утреннему бризу, принялся жевать сухофрукты, горсть которых смог найти во внутреннем кармашке саквояжа. Мысли норовили вернуться к случившемуся ночью, но он старательно гнал их прочь. Ничего нового он не придумает и только измучает себя сомнениями. Так зачем же зря тратить силы? Тишину утра неожиданно нарушил ритмичный металлический ляск, как если бы закованный в латы рыцарь бежал по мостовой. Звук шел с того направления, где располагалась скала, с высеченным на ней гигантским черепом, и неотвратимо приближался. Малк торопливо проглотил остатки своего скудного завтрака, поднялся на ноги и отряхнул ладони. Бросил взгляд на саквояж, где лежал заряженный револьвер, но доставать не стал. Во всяком случае, пока. Потом вспомнил, что он вроде как тут гость, и боец каких-то внезапных инспекций не должен, и усмехнулся своим мыслям. «Ерох, все-таки от кошмара он еще не отошел. Надо бы за собой последить». Погрузившись в себя, он пропустил момент, когда из ближайшего переулка показался высокий, почти на голову выше его самого, латник с двуручным фламбергом на плече и, приблизившись к дому, замер столбом. Забрало шлема гость не поднимал, однако Малк кожей чувствовал, как он буравит его взглядом. «Чем-то помочь?» – спросил он осторожно. Но ответа не было. Рыцарь все так же стоял и смотрел, и Малк понятия не имел, как реагировать на такое поведение. Особенно, когда осознал, что от новоприбывшего ощутимо тянет огнем и смертью. И это совсем не похоже на то, как пахнут маги. В какой-то момент у него даже возникло желание скрыться в доме, но тут появилась змея в сопровождении высокого широкоплечего парня, и проблема исчезла сама собой. «Доброе утро, Малк!» – крикнула девушка, будучи еще саженей в 10 от Малка. А когда подошла ближе, уже рыцарю бросила. «А ты свободен. Хотя я ума не приложу, какого ероха ты вообще со своего поста сюда приперся». Она не успела договорить, как молчаливый латник развернулся и, забыв об объекте своего недавнего интереса, затопал прочь. Эйша же повернулась к Малку. «Ты чего тут, колдовал, что ли? Проклятие насылал, порчу наводил или демонов призывал? Признавайся». Малк от такого напора даже растерялся и замотал головой. «Змея, отстань от парня. Знаешь же, что стражи регулярно на новеньких клинят. И они каждого так встречают», — вступился за Малка спутник девушки. «Это да, но так рано ни один из них ведь никогда не приходил», — неуверенно ответила Эйша, затем тряхнула коротко стриженными волосами и бросила. «А, к Ероху все», — ткнула пальцем в сторону парня. «Это, кстати, Больда, но его все зовут Голем. Он третий ученик Тиаза Черепа. Сильный боец и единственный известный мне бакалавр, построивший свое развитие на владении мощью высокорангового артефакта. Так что радуйся удачному знакомству». Малк кивнул и пожал протянутую ладонь парня. Несмотря на всю свою силу, на миг было решил, что стискивает пальцами скалу, но соревноваться в крепости рукопожатия не стал. И вместо этого, памятуя о вчерашнем разговоре с Эйшей, с кривой улыбкой спросил. «Тоже пришел взглянуть, как господин Тиаз будет пополнять свою коллекцию?» Голем недоумевающе нахмурился, посмотрел на стоящую с невидом видом девушку и лишь затем рассмеялся. «А, понял. Змея опять по милому увлечению нашего мастера прошлась. Сказала, что если окажешься не по нутру, то мигом коллекцию пополнишь, да?» Бульда прекратил веселиться и устало вздохнул. «Забудь. Чтобы оказаться достойным данной награды, ты должен не просто очень насолить господину Тиязу, но и стать как минимум младшим магистром, а то и забраться на ранг повыше. Ясно?» «Что до тебя, Эйша?» Он строго посмотрел на девушку и продолжил. «Завязывай с такими шутками. Узнает мастер, мало не покажется». «Да-да», — осознала и уяснила. Отмахнулась девушка и живо спросила у Малка. «Готов?» «Если да, то экипаж уже ждет». «Но господин Тиас сказал вести к нему», — попробовала возразить Мал. «Вот к нему и поедем». Перебила его Эйша и с намеком добавила. «Только надо поспешить, а то господин Тиас очень не любит, когда кто-то заставляет его ждать». Чувствуя, что его опять втягивают в какую-то, если не авантюру, то наверняка в нечто неприятное, Малк кивнул и заторопился следом за учениками Тиаза Черепа. Несмотря на непростую ночь, чувствовал себя Малк прекрасно. Неясное ближайшее будущее, странный интерес со стороны некроманта-кукловода, сама необходимость кому-то подчиняться. Все отступило на задний план. Даже сама внутренняя фракция Школы Пепла теперь при солнечном свете больше не выглядела обнищавшей, неухоженной и разоренной. Наоборот, все то, что раньше отвращало, теперь казалось милым и по-домашнему уютным. «Уже заметил?» Перехватив несколько растерянный взгляд Малка, спросил Больда. «Заметил что?» – уточнил Малк. «Как все меняется при свете. Негатив отступает в тень. А все положительное, напротив, выпячивается. Разруха теперь вовсе не разруха, неухоженность уютна, а заброшенность мила». «Чего уж там, даже череп на скале теперь взгляд радует», — рассмеялся Голем. «Скажешь, не прав?» Малк с облегчением помотал головой. Он уже начал сомневаться в собственном психическом здоровье, а тут какой-то секрет оказывается. Старое искусство геомантии. В свое время, когда у школы еще были деньги на подобные глупости, директор пригласил специалиста, и тот организовал местное пространство так, чтобы жить здесь всем было максимально комфортно. Даже магам смерти и отмороженным кукловодам, принялся объяснять Больда. И, как видишь, все до сих пор работает. Это все можно и после рассказать, вмешалась в беседу змея. Мастер ждет, и я очень не хочу быть человеком, который выведет его из терпения. Ее слова прозвучали настолько убедительно, что даже Малк проникся, не говоря уж о големе. И до ужасно снаряженного для поездки экипажа они добирались в тишине. Сама поездка много времени не заняла, 5-10 минут по тракту вдоль побережья, еще столько же по разбитой дороге, петляющей между цветущими лугами, еще минут 15 по уже начавшей зарастать лесной тропе. Пока, наконец, путь не вывел к входу на древнее заброшенное кладбище. Малк даже не сразу понял, что это именно кладбище. Ограда отсутствовала, надгробия прогрузились в землю, все заросло крапивой, лебедой и осокой. Пока не увидел осколки разбитой стелы с выбитыми на ней обрывками молитвы девятерым. Тияза черепа он увидел в последнюю очередь. Маг стоял, опираясь на трость, на том самом месте, где когда-то находились ворота. Кажущийся настолько приметным и выделяющимся в любой толпе, сейчас он буквально сливался с окружающей зеленью. И то, что Малк и остальные его заметили, очевидно, было его желание, а не их заслуга. «Учитель?» На два голоса заговорили змея и голем, покидая карету. Малк последовал их примеру и отвесил младшему магистру церемонный поклон. Впрочем, господин Тиес на их появление не отреагировал, продолжая что-то изучать в глубине кладбища. Малку в компании с учениками ничего не оставалось, кроме как терпеливо ждать, когда лишенный лица маг обратит на них внимание. «Тебя ведь зовут Малк?» — вдруг хрипло спросил Тиес череп, не меняя позы. «Совершенно верно, господин Тиес», — ответил Малк и, тщательно подбирая слова, чтобы не оскорбить могущественного чародея, сказал. «И мне весьма приятно, что вы ради работы со мной приложили столько усилий. Однако все же хотелось бы получить некоторую ясность. Вон там». Перебил Малка некроманта и показал куда-то вдаль тростью. «Находится призрачное древо, старое, полностью развившееся и почти до донышка высосавшее силу этого жальника. Мне нужно, чтобы ты сорвал один из его плодов и принес сюда». Примечание. Жальник. Здесь старинное заброшенное кладбище. Слов Малка он будто и не слышал, чем вызвал некоторую отрыбь. Потому что было непонятно, как вести беседу с человеком, который сильнее, влиятельнее и могущественнее. Имеет на тебя виды и притом совершенно не ограничен рамками закона и морали. Насчет последнего Малк даже не сомневался. Маг, переживший восстание и помнивший еще имперские времена, вряд ли проникся новомодными веяниями в политике и склонен к чрезмерному гуманизму. А значит... Значит, другого выхода, кроме как пытаться выполнить его пожелания, у Малка нет. «Прошу прощения, но я прибыл в школу работать ассистентом вполне конкретного мага, с понятным кругом задач, и то, что Жак Ули лишился права сотрудничать со мной, не означает, что я обязан выполнять любые ваши пожелания. Во всяком случае, предварительно не оговорив условий сотрудничества, все же попробовал отстоять свои позиции Мал». Реакция младшего магистра, конечно, страшила, но и сдаться без боя Малк тоже не мог. «Условия?» переспросил череп, не поворачивая головы. «Что ж, они простые. Если ты приносишь призрачный плод, то становишься моим ассистентом и персональным учеником. И уж поверь, для обладателя твоего дара предложение подобного рода следует считать неслыханной удачей. Если же что-то не устраивает, то у тебя есть время до завтрашнего утра, чтобы убраться с острова». Господин Тиес повернул к Малку свое пугающее лицо и насмешливо произнес. «Такие условия подходят?» Малк растянул губы в неживой усмешке и медленно поклонился. Как быстро изгнание из школы превратилось в изгнание вообще с острова. Интересно, следующий шаг в наказание за строптивость часом не смерть на месте? В том, что старый монстр вроде господина Тияза способен с легкостью воплотить все свои угрозы, Малк ни секунды не сомневался. Мазнув взглядом по явно скучающим Эйше с Больда, не найдя у них поддержки, Малк вернулся к карете и достал саквояж. Задание черепа хоть и звучало просто, но, несомненно, таило в себе неприятные сюрпризы. и разбираться с ними было много удобнее, будучи хорошо вооруженным. Однако не успел он щелкнуть замком, как был остановлен резким окриком. Мысленно помянув Ероха, Малк швырнул саквояж на прежнее место и вернулся. Некоторое время изучал территорию кладбища, выискивая указанное младшим магистром древо. А как нашел нечто похожее, речь, скорее всего, шла о лишенном листвы черном кряжестом дубе в центре погоста. Сразу же зашагал в нужном направлении. С дурацким заданием хотелось покончить как можно быстрее. Нет, будь у него такая возможность, Малк обязательно предварительно изучил бы описание демонового призрачного древа, нашел бы уязвимые места и подобрал наиболее эффективное оружие. Но, увы, его желания и привычки никого не волновали. Тиеза Черепа, очевидно, интересовали именно его навыки, а не способность находить правильную тактику и выстраивать верную стратегию. Что ж, Малка не страшили трудности, и, пережив охоту лоялистов и битву младшего магистра с могучим гостем из пекла, он уже не слишком-то опасался какого-то дерева, пусть даже и призрачного. К черному, словно обожженному дубу, он двинулся напрямик, не срезая углов и лишь перешагивая через едва видимые земляные холмики до скопления камней на месте древних могил. Со стороны он наверняка смотрелся расслабленным и беспечным, однако внутри Малк был собран, цепок и внимательно отслеживал любые изменения окружающей обстановки. И, видимо, именно эта его нацеленность на внезапное появление внешних угроз сыграла с Малком дурную шутку. Слишком много внимания уделял ближайшему окружению и слишком мало следил за тем, куда именно он идет. Вроде бы вот дуб прямо впереди, надо только десяток другой шагов сделать. И Малк шел. Пока мир перед ним внезапно не сделал крутой разворот, и он не осознал себя стоящим перед кустами на противоположной от входа стороне кладбища. Проклятое же дерево, будто издеваясь, теперь торчало за спиной. От кареты донесся смех Эйши, и Малк почувствовал, что краснеет. Выделился, святые его раздери. Сделав несколько глубоких вдохов-выдохов и вернув себе спокойствие, Малк попробовал понять, в чем его ошибка. То, что он имеет дело с Мороком, понятно. Другой вопрос, как с ним справиться. Особенно зная, что тот же Жакули перед иллюзией господина Тиеза тоже не устоял. Или Череп думает, что Малк окажется более успешен в ситуации, схожей с той, где был обманут младший магистр. Хотя, если уровень призрачного дерева сравним с его рангом, то задача должна иметь решение. Малк в очередной раз проклял свою необразованность. Насколько же легче сейчас было бы, зная, что за монстра ему противостоит. Однако бестиологию на курсах общества не преподавали, как и не давали сведения по наиболее распространенным низшим заклинаниям. А значит, и выкручиваться предстояло, опираясь только на имеющиеся знания и способности. В полголоса выругавшись для поднятия духа, Малк снова направился к призрачному древу. Только на этот раз сконцентрировал внимание не на окружении, а именно на самом дереве. Попутно подкреплял ментальное усилие властью. Поначалу показалось, что ничего не изменилось. Дерево находилось на прежнем месте, а само кладбище все так же сохраняло прежнюю ауру спокойствия и умиротворенности. Но так продолжалось недолго. Стоило Малку приблизиться к своей цели на 6 или 7 саженей, как он помимо своей воли свернул вправо и направился в обход дерева. При этом, если бы Малк не фиксировал местоположение своей цели властью, он бы этого воздействия даже не заметил. Так бы и шел себе спокойно, пока на радость Эйши снова не оказался на границе кладбища. Криво усмехнувшись, Малк решительно вернулся на прежний путь, сделал пару шагов и, словно бы прорвался сквозь невидимую пелену, скрывающую истинный облик призрачного древа. Изменения оказались значительные. То ли засохший, то ли обгоревший остов некогда могучего дерева обернулся вполне живым, одетым в шелестящую листву дубом. Правда, не привычно материальным, а каким-то полупрозрачным, будто шагнувшим на грань между жизнью и смертью, да там и застрявшим. Преобразилась и зелень под ногами. Там, где раньше росли осок с лебедой, теперь чернели проплешины мертвой земли, а кусты крапивы сменились пучками покрытых листвой щупалец. Последнее Малк на всякий случай попробовал обойти, однако в своем намерении не преуспел. Порождение, несомненно, злой магии внезапно выстрелили в его сторону десятками хищных плетей и вмиг опутали ноги. Да так крепко, что освободиться у Малка получилось, только приложив некоторые усилия. Ничего серьезного, но кто послабее, вполне мог бы здесь и увязнуть. Тем не менее, если рассматривать загадочные щупальца в качестве некой линии обороны, вокруг призрачного древа, то защитники из них получились так себе. Даже штаны на Малке не порвали, пока он вперед пробивался. Сразу понятно, что кладбищенский монстр больше полагается на морок. Воодушевленный успехами, Малк не спеша сделал несколько шагов и вступил под призрачную крону. Появилось ощущение, что главная цель достигнута. Он на месте и даже видит один заказанный плод, испускающий холодное зеленое свечение желудь с кулак размером, свисающие с ветки в полусажени от земли. Осталось только подойти ближе, сорвать и... Ерох знает, кто создал эту тварь, но он явно очень хорошо понимал человеческую психологию. Близость к победе на какой-то миг притупила бдительность, и Малк едва не влез в расставленную ловушку. Коварную и смертельно опасную, заметить которую удалось лишь благодаря совпадению двух обстоятельств. Во-первых, наличие у Малка высокой чувствительности духа к манипуляциям чужой силой. Итог его изучения наследия Китота. И, во-вторых, из-за имеющейся привычки постоянно отслеживать вниманием состояние организма, выработанной в ходе борьбы с отравлением эманациями жизни. Так что, когда на границах его власти пришла в движение энергии смерти, а в потоках жизненной энергии в теле начали накапливаться токсины, Малк вовремя заметил происходящее и немедленно среагировал. Пущенная по телу волна рассеивания мгновенно изгнала невидимый магический яд. А отправленная следом лечилка принялась восстанавливать нанесенные организму повреждения. В том числе те, о которых Малк не знал. Его тело буквально омывали потоки структурированной магической энергии, создавая непроницаемый заслон на пути новых порций отравы. Интересно, как быстро свалился бы от яда маг, у которого не было таких способностей. Малк криво усмехнулся. Получается, его набор навыков на что-то сгодился. А сформированный в ранге адепта фундамент не такой уж и дрянной, да? Мельком отметив возросшее бурление сил смерти и увеличившийся расход энергии из резерва, он приблизился к свисающему желудю, протянул руку. На этом чаша терпения, если можно так говорить о древесном монстре, призрачного древа переполнилась. И оно напрямую атаковало властью. Для чего собрало рассеянную в воздухе отраву в 4 гигантских щупальца, опутало ими Малка, и изо всех сил сдавила. Оранжевая власть пик ранга, Малк машинально отметил уровень развития противника и принялся активно сопротивляться. Сгустил собственную силу, принялся огрызаться точечными ударами рассеивания. Резерв тут же просел до 8 эргов, но главного Малк добился. Нанести серьезный урон у древа не получилось. И ведь обладающий подобными же способностями маг наверняка добился бы много большего. Начал бы играть с плотностью сотворения конечностей, жонглировать зонами с повышенной концентрацией токсинов. Чередовать атаки и отступления, и Малк наверняка бы проиграл. Хотя бы по причине слишком большой разницы в развитии власти и размерах резерва. Но призрачное древо нужной гибкостью не обладало и продолжало давить тупой мощью, впустую растрачивая магический потенциал. У Малка мелькнула была мысль сорвать желудь и отступить, но гнев на чересчур агрессивного монстра заставил выбрать более жесткий сценарий. Приблизившись вплотную к стволу и машинально отметив, что здесь его вращающийся нимб вытягивает из окружающего пространства много больше силы, чем обычно, он вонзил в ствол проклятый клинок. То самое оружие, что он после отбытия из Борея теперь постоянно носил спрятанным под жилет, и о котором не знал господин Тияс, запретивший ему пользоваться арсеналом из саквояжа. В последний момент возникло опасение, что младшему магистру его действия могут не понравиться. Но что-то менять уже было поздно. И Малк продолжил атаку. Сконцентрировался на лезвие, приложил к нужной точке власть и потянул из ствола энергию. Однако верное оружие на этот раз подвело. Вместо поглощения большей части жизненной силы врага, Малк смог выдавить из таинственного дуба лишь несколько жалких капель магии, которые на фоне того буйства жизни и смерти, что отчетливо ощущались под полупрозрачной корой, казались истинной насмешкой. Результат обескураживал. Ожидавший совсем иного Малк принялся было лихорадочно перебрать другие варианты атаки, но вскоре замер и с изумлением принялся наблюдать за происходящими в древе изменениями. Несмотря на неудачу с ножом, монстр, очевидно, счел действия Малка достаточно угрожающими, чтобы немедленно прекратить свое сопротивление, убрать щупальца, яд, а затем и вовсе отказаться от любой внешней магической активности. Он словно бы отдавал себя на милость победителя. И это выглядело как минимум странно. Подождав пару мгновений, убедившись, что нападений больше не будет, Малк пожал плечами, вернул клинок в ножны. Властью сорвал желудь и зашагал обратно к входу на кладбище. Задание младшего магистра было выполнено. «Столько возни с каким-то жалким древесным монстром! Ты меня разочаровываешь!» — прокричала Эйша, не дав Малку даже выбраться из границы жальника. «Можешь сходить попробовать», — огрызнулся Малк, чувствуя, что уже говорил кому-то такую же фразу. «А я посмотрю». Видимо, сказывалась пережитая схватка, потому как изображать пай мальчика ему надоело, и терпеть подколки, по крайней мере, учеников Тияза Черепа он больше не желал. Плот прервал начинающуюся пикировку младший магистр и звонко щелкнул пальцами. Рядом моментально появился Больда с раскрытой нефритовой шкатулкой. Терпеливо дождался, когда Малк уложит желудь внутрь, торопливо ее закрыл и направился к карете. «Первый урок. Любой трофей, полученный из магических монстров любого из миров, следует запечатывать в особых сосудах. И чем раньше, тем лучше». Не двигая челюстью, проскрипел череп и неторопливо направился следом за голем. «Благодарю за объяснение, но я принят?» — спросил Малк с поклоном. «Принят, принят», — вместо младшего магистра ответила змея. Фыркнула и добавила. «Мало того, в отличие от остальных, тебя даже откачивать после яда не надо». «Остальных?» — нахмурился Мал. «А ты что думал? Учитель использует древо для проверки всех новых учеников». Издевательски рассмеялась змея. «И далеко не все проверку проходят. До тебя был маг-огневик, который так увлекся попытками сжечь этот несчастный дуб, что не заметил, как яд поразил все внутренние органы». «И что с ним случилось?» Еще больше помрачнел Малк, до того считавший, что погибнуть ему бы не дали. «Умер», — пожала плечами змея. «И теперь уже после смерти служит в школе. Ты его, кстати, видел? Рыцарь, что сегодня утром к твоему дому приперся. Тот самый маг-огневик и есть». «В каком смысле тот самый маг-огневик и есть?» В полнейшем обалдении переспросил Малк. «В самом прямом». Эйша ослепительно улыбнулась. «Или ты думаешь, что наш учитель считается кукловодом-некромантом только для вида?» Шокирующая новость заставила Малка остановиться и в полнейшем обалдении вытаращиться на змею. Сначала коллекционирование лиц, затем использование тел учеников для посмертной службы. «Еро, что дальше-то? Куда он вляпался? Пожри его пекло!» Охватившая его оторопь заметно обрадовала змею. Она даже открыла рот, чтобы как-то это прокомментировать. Но вмешался господин Тияс. «Хватит болтать, поторопитесь». Донесся из кареты властный окрик и тем самым поставил точку в их беседе. В экипаж что Малк, что змея садились в полнейшей тишине. Нарушил молчание уже сам господин Тияс. Они только-только отъехали от кладбища, как он, даже не глядя в сторону Малка, внезапно сказал. «Как я понимаю, будучи адептом, ты практиковал однозвездное тайное искусство зеленого ранга. Скорее всего, какую-то вариацию кристаллического сердца. Так? И прорвался ты в ученики всего несколько седмиц назад». Малк хотел было поправить мастера, сообщив, что ранг у него сердца все-таки желтый, но потом вспомнил, как оно сливалось под воздействием семени духа с дождем боли, и согласился. Тияс Череп продолжал. «Тогда даю 3 месяца на стабилизацию нимба и изучение нужных материалов. Как закончишь, придешь ко мне и выберем тебе подходящее тайное искусство. Но это потом. Сначала стабилизация и обучение». Немного помолчав, младший магистр повернул жутко выглядевшее лицо к Эйше и распорядился. «Организуешь ему все допуски и подготовишь список литературы к обязательному прочтению». «Все как обычно», — уточнила Эйша деловито. Младший магистр кивнул, и в салоне экипажа снова стало тихо. Господин Тияс надвинул на глаза поля шляпы, то ли дремал, то ли медитировал. Больда со скучающим видом таращился в окно, а змея мрачно листала извлеченную из кармана книжицу. Видимо, выполняла поручение учителя. Малк же получил возможность спокойно подумать и хотя бы попытаться разобраться в тех ощущениях, что нахлынули на него после сдачи экзамена. Вот, казалось бы, получил в наставнике настоящего младшего магистра, да не абы какого, а разменявшего целый век старого монстра. Приобрел в жизни некоторую ясность, начал налаживать общение с коллегами, однако легче все равно не стало. И дело вовсе не в том, что его желания были, по сути, проигнорированы, и за него, не спросив, решили, кем ему быть и к чему стремиться. Сказать категорическое «нет», пусть даже чреватое самыми серьезными последствиями, конце концов, можно всегда. Проблема крылась в другом. Во всей этой ситуации с приемом в качестве ученика и ассистента Малк видел некое сходство с тем, как его начинающего адепта принимали на работу в лечебницу. Тогда тоже были сплошь одни плюсы. Начали платить нормальную зарплату, обеспечили возможность для развития, дали шанс узнать новые заклинания, а на деле цинично воспользовались его неопытностью и продели целую цепочку проблем, связанных с отравлением жизни. Проблем, которые еще долго будут аукаться на его пути мага. Уж нет ли в странном интересе к нему со стороны Тияза Черепа второго или даже третьего дна? Не кроется ли за фасадом отношений учитель-ученик нечто более глубокое и опасное? Малк всем нутром чуял, что какой-то подвох точно есть. Вот только какой именно, этого он понять не мог. И от своего непонимания испытывал сильнейшую злость.